Глава 11. Зоосахал. Если все обдумать, это было легче, чем отнять конфету у ребенка. Все прошло как запланировано. При нападении на космопорт пало не более дюжины воинов семи теней. Учитывая, сколько погибло гражданских и презренных префектов, как он беспокоился об успехе и как планировал каждый шаг, вполне достойная цена. Сахал был бы рад заплатить и больше. Принести в жертву. Ведь теперь у него есть поддержка темных богов. Желал он того или нет? Стоя на краю взлетного поля, он чувствовал шарящие глаза ведьмы, как легкий шепот голосов за спиной. И словно в ответ на ее появление варп, клубящийся вокруг него, изрыгнул голодных чудовищ, схвативших ведьму. Они роились теперь в самом центре души Сахала, извивались и питались ею. Ведьме больше не подглядеть за ним. Повелитель ночи был под покровительством хаоса. Перед его бесконечным сном отношение Сахала к губительным силам было таким же, как и у легиона. Хаос был слишком могущественной и капризной силой. Конрад Кёрс провел слишком много времени, преодолевая безумие и ужас, чтобы так легко лечь в постель с темными богами. Но тем не менее, хаос был слишком пьянящей силой. Как сладко было иметь таких могучих покровителей. Значит, жертвы будут принесены. Пусть все мертвые воители семьи теней вместе с простыми жителями и презренными виндикторами лягут на алтарь единого хаоса. Пусть голодные боги трапезничают свежими душами и позволят ему вернуться к своим делам. Это достойная сделка. Сидя на своем троне, Сахал горбился, укрытый покровом теней, и поигрывал когтями. Он повернул голову, незащищенную сейчас шлемом, и постарался не обращать внимания на траурные песни, раздававшиеся из лагеря. Ему надо сохранять спокойствие. Состав, которым семья теней смазывала свои дротики, был очень сильным. Его трофеи будут спать очень долго. Терпение, концентрация. Нападение было успешным. Оборона космопорта сломлена, его ободранная армия дала ему столько времени, сколько надо. Сахал мог украсть то, зачем пришел. Трофеем, пленником, нельзя было его видеть. Поэтому его сопровождала команда отборных воинов, вооруженных духовыми трубками. Они усыпили глупцов прежде, чем те хоть что-то поняли. Утаскивая добычу вниз, в темноту, с двумя исхудалыми телами на плечах, Сахал ощущал себя королем воинов, завоевавшим новые земли и возвращающимся к своему племени. Да, люди семьи теней радовались его победе. Они пировали, используя все скудные продукты, которые могли достать на этих мрачных землях, и восхваляли имя Сахала за удачный набег. Но поскольку они уже отпели мертвецов милостью императора, в их глазах стояла печаль. Слишком многие не возвратились. Сахал с яростью обнаружил, что обеспокоен их горем. Да, они оставались червями, даже более ничтожными, чем черви. Но как росла уверенность Сахала в них, так росло и чувство некой гордости за них. Это была его империя, его племя. И он не мог избежать тени сопереживания. Сахал задавался вопросом. Испытывал ли его повелитель такие чувства в прошлом? Могущественный примарх легиона повелителей ночи рос диким существом. Одинокий охотник в тенях Нострама Квинтуса, каратель без друзей и сверстников. Только когда его царство ужаса расширилось, заразив весь город, когда закон стал его законом, улицы стали его улицами, только тогда он начал управлять простым людом. Испытывал ли он такую же обиду за ответственность? Хотел ли не зависеть ни от кого, обходиться без солдат, советников и помощников? Что мучило его душу, раз даже он не смог управлять миром в одиночку? Что он познал, шаг за шагом создавая свою команду? Переживал ли он, когда они гибли? Закутанный в тени, Зоа Сахал размышлял на троне, сидя в самом центре разрушений и безумия. Повелитель ночи ждал, когда очнутся от вынужденного сна двое мужчин, которых он похитил. Можно сказать, его внимание переключилось. Пламя факела желания владеть короной Нокс, сжигающее внутренности Сахала, немного пригасло. Можно сказать, все случилось как нельзя вовремя. Его медитация была прервана радостными криками и песнями. Разведчики нашли Гашонова. «Я нашел его в отстойниках», — сказал человек дрожащим от гордости голосом. Он был еще молод по нормам племени, но уже крепко сложен и уверен в себе. Эта находка обеспечила ему почет и уважение всей семьи теней. Тут даже Сахалу было ясно. Юноша желал насладиться моментом. «Там была обычная гильдия», — продолжил он нарочито нейтральным тоном, глядя на Сахала. «Он просто посредничал при торговле панцирными катрачами». Парень рискнул обратиться не к обвинителю Чиани, сидевшей около Сахала, в окровавленных бинтах, но со строгим лицом. Повелитель ночи нашел прекрасный способ общения. Он, не вмешиваясь больше в их межплеменные отношения, использовал жрицу как интерфейс. Такая комбинация породила в семье теней нужное сочетание страха и преданности, которое очень пришлось Сахалу по вкусу. «Панцирными катрачами!» прошипел он под пораженными взглядами толпы. Охотник немедленно вспомнил, что племени гораздо легче воспринимать его неким прекрасным и неподвижным идолом. Каждый раз, когда повелитель ночи двигался или говорил, бандиты семьи теней приходили в ужас, вспоминая, что их страшный и прекрасный лорд не менее реален, чем они. Люди, как уже понял Сахал, предпочитали держать богов на расстоянии. К счастью, реакция Чиани оказалась, как и всегда, на должном уровне. Она так глянула на наглого разведчика, что тот попятился. «Гашёный враг императора», — говорил вид Чиани. Она каждой черточкой выражала готовность преследовать подобных существ до смерти. «Это такие твари в Подулье», — объяснила обвинитель Сахалу. «Представьте себе жука с кожистыми крыльями и острым хвостом. Очень опасные. Их панцири очень красивые, подходят для украшений и шаров, поэтому гильдии продают их в верхний улей, а другие собирают панцири, бродя по самым отвратительным местам». «Вы этим не занимаетесь?» Чиани выглядела оскорбленной. «Деньги — это питательная среда разврата, милорд». «Безусловно», — грохнул Сахал, удерживаясь от ухмылки. «Продолжай». Чиани махнула рукой, подтверждая приказ. «Ну, я знал, что гильдии используют посредников, поэтому решил проверить». «Мудрая идея», — кивнула жрица. «Я нашел его, когда он болтал с мужчиной и женщиной», — просиял юноша. Участник гильдии протянул горсть кредитов и назвал его по имени. Это было имя Гашоный, я уверен. Пальцы Сахала сжались на черепе, украшавшем подлокотник трона. «Ты преуспел», — кивнула Чиани разведчику. «А теперь принеси его. Наш хозяин желает рассмотреть его поближе». Человечек, вытолкнутый в круг света, был связан по рукам и ногам и при этом вопил, не переставая. Сахал представлял его совсем не таким. Человечек был почти карликом, если не генетически измененным, то точно с задержкой роста, к тому же полностью лысым, с несколькими жалкими волосинками на черепе. Его простая одежда была засаленной и грязной, лицо покрыто свежими синяками, свидетельствами любезности принимающей стороны. Самой примечательной чертой были два разъема гнезда на его яйцевидном лбу, по одному над каждым глазом. Из них торчали разноцветные провода, свисающие до плеч, как прическа из многочисленных коротких косичек. Человечек упал на ржавый пол и, увидев сидящего на троне гиганта, громко разрыдался. «Милые призраки Улья, я ничего не сделал! Не убивайте меня, прошу вас, во имя Бога Императора!» «Тихо!» — прикрикнула Чиани, вновь вставая. Молодой разведчик развернулся и ударил карлика по лицу, забрызгав пол свежей кровью. Крик немедленно затих. «Ты гашеный?» — сурово спросила Чиани. «Нет, не лично я!» Разведчик ударил его снова, на этот раз сильнее. «Это ложь! Я сам слышал, как его окликнули!» «Бреган», — промолвила Чиани, — «держи себя в руках!» Молодой разведчик, тяжело дыша, отступил назад. «Ты гашеный!» — на этот раз Чиани утверждала. «Ты посредник между гильдиями, верно? Отвечай мне!» «Нет!» — завопил он, размазывая сопли и слезы по лицу. «Не лично я! О, сладкая Терра, вы не понимаете, не лично я!» Сахал услышал достаточно. Он встал и шагнул к карлику, склоняясь над ним. Семья теней со вздохом отшатнулась, удивленная его скорым решением. Человечек взглянул вверх, и слезы на его щеках превратились в лед. «Четыре дня назад», — едва слышно прошипел Сахал, — «ты встречался с одним из ледниковых крыс, ублюдком по имени Никхэ. Ты купил у него одну вещь. Ты знал, что она у него. Ты забрал ее и заплатил ему. Верно?» Перед лицом воплощенного ужаса человечек мог издать лишь протяжный писк. «Да, я думаю, не знаю, у меня совсем мало памяти, но...» Коготь Сахала приблизился к его горлу. «Поясни». «Гашеный — это не человек, не один из нас». Глаза карлика выпучились, губы дрожали. «Это коллектив, группа, понимаете? Видите эти импланты? Если их отключить, мы только люди, но вместе мы становимся». Трясущимися руками он вцепился в кабели, болтающиеся в гнездах, демонстрируя их. «Вместе мы гашеный. Три человека, один разум. Мы поделили разум, поэтому в одиночку ничего собой не представляем». Сахал оскалил зубы. «Вы сервиторы?» «Нет, сервиторы — рабы машины, а мы втроем управляем ею». Сервиторы существовали даже во времена Сахала. Пустые оболочки, тела с машинами в голове, управляемые командами и логическими блоками. У этих «вещей» отсутствовали сознание и индивидуальность. Они немногим отличались от обычной техноконсоли. Могло ли быть, чтобы три ничтожества, три человеческих недоноска нашли путь к сохранению ума, желаний, страсти, вещам, недоступным разуму сервитора? «Как такое возможно?» — выдохнул Сахал, придвигая коготь еще ближе. «Мы заплатили! Мы и сами выбрали человека, который оказался на это способен!» «Кто это?» — проскрежетал Сахал, уже зная ответ. «Пахвулти! Его звали Пахвулти!» «Торговец информацией. Техножрец-предатель. Ублюдок!» Это имя он и опасался услышать. Сахал проткнул вопящего человечка когтем и унес в тени, подальше от племени, чтобы задать ему особые вопросы. Когда он закончил с этим существом, одной третьей гашеного, Сахал принес его голову семье теней, высоко подняв трофеи и наслаждаясь струями крови, текущими по руке. Человечек знал мало. Мерцающие крохи воспоминаний, кусочки деталей, но ничего конкретного. В одиночку он был жалким недорослем, слабоумным ребенком, полным ничтожеством. Он не помнил встречи. В агонии человечек никак не мог вспомнить и груз, который Сахал так отчаянно искал. «Его открывали! Открывали!» — бушевал Сахал. Но все детали были для карлика несущественными. Поэтому скоро повелитель ночи уступил напору ярости и жажды крови, которая росла в нем с каждым днем. Эти голодные голоса в сознании не давали покоя. Сахал забрал голову, а тело бросил в болото, где светящиеся щупальца быстро уволокли его в глубину. Разведчикам было приказано вновь отправляться на поиски оставшихся частей гашеного. Юношу, нашедшего первого человека, лишили почестей и отчитали за недогадливость. Сахал едва удержал себя, чтобы не разорвать и его на куски. Кровь кипела в его венах, а имя Пахвулти грохотало в мозгу, отравляя самым страшным ядом. Через некоторое время два заискивающих члена семьи теней подползли к нему на коленях и сообщили, что захваченные на космодроме пленники пришли в себя. Дикая усмешка на лице их господина заставила людей побелеть от ужаса. В лачуге на краю лагеря, настолько крепкой и звуконепроницаемой, насколько это позволяли материалы, из которых ее сделали, Сахал принял первого пленника. Стонущее тело бросили на пол. Воины семьи теней кривили лица от отвращения. Сахал велел им убираться, и они поспешно протиснулись в дверь, задержавшись лишь для того, чтобы еще раз плюнуть в лицо слепого червя на полу. Сахал задумался, что бы сказали эти воины, если бы узнали правду. Без этих проклятых астропатов могущественный Империум оказался бы обреченным гигантом без ушей, глаз и рта. Он подступил к голому и дрожащему телу, тихо рыча от гнева, который не мог сдерживать, который ничто не могло сдерживать. «Кто там?» Испуганный человечек попытался отползти назад. Его запястья и лодыжки были связаны тонким кабелем, а глаза были забраны давным-давно. Истерзанная плоть на краях глазниц опухла, бугрясь воспаленными шрамами. «Ты меня совсем не видишь?» — издевательски рассмеялся Сахал, который знал ответ. «Я... нет. Мой Визим Деус, о, сладчайший император, его нет!» «Ах, да!» — вспомнил Сахал. «Второй взгляд. Такие люди, как этот, не нуждались в глазах. Обычно». «Что вы со мной сделали?» Голос пленника возвысился. Негодование, связанное с похищением, пересилило даже страх за собственную жизнь. Сахал снисходительно улыбнулся. «Это всего лишь упреждение». Проворковал он, сгибаясь и проводя пальцами по толстой полоске металла, охватывающей лоб пленника. Затем повелитель ночи игриво по ней щелкнул. «Вот эта штука блокирует твой дар, верно? Теперь ты не можешь ничего сделать, словно сокол, на которого надет клобук». «Кто вы?» Голос астропата понизился до шепота, преисполненного благоговейного страха. В нем боролись ужас и любопытство. «Откуда знаете о даре? Я не боюсь вас!» Улыбка Сахала стала еще шире. «Я знаю слабые стороны астропатов, маленький человечек, потому что некогда целая армия твоих собратьев находилась у меня под командованием, веришь ты или нет. А что касается твоей смелости...» Сахал облизал губы. «Думаю, мы оба знаем, что ты лжешь». «Вера в императора сильна в моей душе! На мне нет греха! Что бы вы ни задумали, я не...» «Ты знаешь о хаосе!» Рот астропата открылся и закрылся, весь его гнев улетучился в один миг, по лицу пробежали волны отвращения. «Вы смеете произносить это гнусное имя? Император, спаси меня!» «Ты должен знать о хаосе! Ты должен купаться в его огнях, мой друг. Тебе должен быть знаком его голос». «Богохульство!» Псайкер попробовал плюнуть, собирая слюну во рту непослушным языком, но Сахал оказался быстрее. Коготь вынырнул из ножен и тихо свистнул, рассекая воздух. Человек выплюнул отрубленный язык вместе с криком. «Теперь ты будешь вести себя потише!» Буркнул Сахал, ожидая, пока вопли не затихнут и не сменятся влажным бульканьем сочащейся крови. «Вот теперь ты будешь слушать внимательно. Можешь сопротивляться, корчиться, пробовать убежать. Твой мозг может быть охвачен невероятной болью, которую ты никогда не испытывал, но уши отключить ты не сможешь, мой друг. Тебе придется меня выслушать и ощутить, все ощутить. Зоосахал начал резать, отделять полоски мяса от рук и ног, пронзать ударами художника податливую плоть, освобождая кровь, рассекать сухожилия коленей и плеч, паха и лодыжек, вырезать остроугольные узоры на жирном мясе живота и груди, медленно сдирать кожу, проводить глубокие борозды на ягодицах и пояснице, резать и резать и резать и резать. И на протяжении всех действий Сахал говорил, не обращая внимания на крики и хрипы, невнятные просьбы и судорожные подергивания. Повелитель ночи говорил о тьме, которая часто пугает детей, о тех кошмарах, которые изобретает разум ребенка, о страшилищах и паучьих богах, о ведьмах с руками-ножницами и извивающихся змеях, о лицах в небе, лицах с влажными губами, похожими на огромные животы, плывущие, чтобы высосать весь свет мира. Он говорил об ужасах, мучащих подростков, о жажде нанести вред себе из религиозных побуждений, когда догмы Империума разрушают душу или это делают извращения в родной семье, о юной боли, о боли, для которой всегда найдется причина, и продолжал резать, резать, резать. Сахал говорил о кошмарах взрослой жизни, ножи во тьме и насилие на свету, говорил о мясниках и мародерах, чужих и мутантах, говорил об огне, надвигающемся со всех сторон, о зыбучих песках, забивающих глотку, о затянувшейся петле виселицы. И резал, резал, резал. Сахал говорил о варпе, когда горло жертвы готово было разорваться от крика. Говорил о губительных силах, наблюдателях в пустоте, о небесных раях. Говорил о бродящем безумии, обрушившемся на миллионы миров, о ранах императора и радости предателя. Говорил о дворце охотника, о крови ангелов, о смертельных щупальцах варпа, о стальных зубах, обнаженных в эхе вечности. Об ужасе и кошмаре, страхе и яде. Сахал выложился полностью, разрушая плоть астропата. Он рубил и терзал, и рассекал кости. Повелитель ночи совсем потерял себя в красном тумане, продолжая говорить о примитивном крике, том завывании баньши, которое отдавалось сейчас эхом в древних пещерах людей. О диком и простом крике страха. И дамба рухнула. Стены сопротивления астропата не устояли. Многоголосица варпа проникла сквозь уши и запустила цепкие когти в сознание человека. Крик достиг своего невыносимого кульминационного момента, и тогда Сахал сквозь липкую муть крови и испражнений сорвал стальной обруч с головы астропата. На мгновение второе зрение астропата вернулось к нему. Жертва увидела кровавого демона с черными глазами и сверкающими стальными когтями, склонившегося над ним и прошептавшего: «Я, Зоосахал, мастер когтя повелителей ночи, вернувшийся из-за завесы времени, чтобы получить то, что является моим по праву. Ищите меня, мои братья!» А затем астропат был казнен мгновенным ударом когтей чудовища. Роящийся варп, привлеченный псионическим излучением такого ужаса, которого его твари никогда прежде не пробовали, пульсирующего маяком в Этериуме, ворвался на безумное пиршество в отлетавшую душу. Варп немного колыхнулся, как за пруду у старой мельницы, и в этом столкновении оттенков и ароматов смерти было лицо Сахала, голос Сахала, разум Сахала, уносимые вдаль смертельным воплем астропата, уносимые прочь за грани вечности.